К утру все окна подвального этажа покрылись чудесным ледяным узором, цветами. Лучших снеговику нечего было и требовать, но они скрывали печку. Стекла не оттаивали, и он не мог видеть печку. Мороз так и трещал, снег хрустел, снеговику радоваться бы да радоваться, так нет. Он тосковал о печке, он был положительно болен. «Ну, это опасная болезнь для снеговика», — сказал пес. «Я тоже страдал этим, но поправился. Вон, будет перемена погоды». И погода переменилась. Началась оттепель. Капелей поприбавилось, а снеговик поубавился. Но он не говорил ничего, не жаловался, а это плохой признак. В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки. На ней-то мальчишки и укрепили его. «Но теперь я понимаю его тоску», — сказал цепной пес. «У него внутри была кочерга, вот что шевелилось в нем. Теперь все прошло, вон!» Скоро прошла и зима. «Вон!» — лаял цепной пес, а девочки на улице пели. «Цветочек лесной, поскорей распускайся, ты, вербочка, мягким пушком одевайся, кукушки-скворцы прилетайте, весну нам красну воспевайте, и мы вам подтянем, ай, люли-люли, деньки наши красные снова пришли». О снеговике же и думать забыли.